Глава 68. Она рассмеялась, а к ней подошел тот самый подонок, которого я ненавидела всегда. Тот, кого я видела в ночь убийства родителей. Тот, ради смерти которого я жила последние годы. Тот, которому я готова была перегрызть горло собственными зубами. «Урод!» – завопила я, дернувшись всем телом. Алекс сдержал меня, не дав броситься на вампира. «Тебе не жить, гад! И я убью тебя! Клянусь, убью!» Но вампир даже ухом не повел, словно не услышал меня. Он обнял Тори и смачно поцеловал ее в губы. Потом оторвался и с вызовом посмотрел на Майка. Тот побледнел, а в глазах застыло презрение и отвращение. «Ты бы только знал, как мы потешались над твоей любовью!» – хохотнул муж Тори. Майк ничего не ответил, лишь стиснул зубы. А Тори продолжила изливать яд. «Майк, ты даже не представляешь, как было удобно, что ты подался в охотники. Не зря я внушила тебе эту идею. Через тебя я узнавала о планах твоего начальства, и это очень помогло, когда нам надо было похитить твою подружку». Она глянула на меня. «Парни из монстра подложили взрывчатку под тоннелем и взорвали его в нужный момент, когда Кейт везли из офиса гильдии. И если бы ты не сообщил мне, что Кейт объявилась в офисе гильдии и что ее должны переправить в лабораторию, мы не знали бы, где и когда можно напасть. Но когда дело было почти сделано, вмешался Алекс и все испортил. Но у нас длинные руки. Я, как один из спонсоров проекта по разработке вакцины, держала вас под контролем. Мы действовали сообща с Ником Майером. Только он был человеком, и вам удалось его убить. Со мной такой номер не прошел бы». «А по мне так у вампиров прекрасно летят головы с плеч», – возразила я. «Но моя голова всегда прочно сидит на плечах», – холодно отметила Тори. «Мой любимый муж Джим», – она специально назвала его любимым, чтобы позлить Майка, – «убил не только твоих драгоценных родителей, но и того мужчину возле бара с соленой кофе. Мы хотели выманить тебя из гильдии, чтобы посмотреть, как повлияла вколотая вакцина. Результат порадовал. Ты была жива и здорова. Вначале мы хотели понаблюдать за тобой со стороны, но о тебе узнали влиятельные вампиры. Так что пришлось срочно выманивать тебя на озеро. Джим и там создал знатный переполох. Подумаешь, подохло около полсотни человек. Вам, людишкам, несложно и еще нарожать». «У меня был знатный завтрак», – ухмыльнулся Джим, вспомнив кровавую трапезу. «Негодяй», – прошипела я с ненавистью, глядя на вампира, которого так хотелось уничтожить. «И если не умрешь от моей руки, то тебе придется ответить перед Око за массовое убийство людей». Джим рассмеялся. «Око давно куплено нами. Так что ни перед кем отвечать мне не придется. Смерть твоих родителей даже никто не стал расследовать, когда ты описала в полиции меня. С нами никто не будет связываться. А тебе, охотница, обещаю, что ты увидишь, как я убью еще несколько дорогих тебе людей». Он глянул на Алекса, Майка и Лику. «Причем одного из них я уже однажды чуть не убил». Его взгляд остановился на Алексе. «Не думал, что представится еще один случай». «Он и не представится», – злобно рявкнул Алекс. Джим не ответил, а меня стали мучить несколько вопросов. «Пока все такие разговорчивые, надо прояснить ситуацию. Зачем было вкалывать мне вакцину, если до этого убили моего отца, лишь бы эта вакцина так и осталась недоработанной? К тому же, для чего было запускать цепочку событий, которая привела к получению Святого Грааля? Ведь вы не хотели становиться людьми. Грааль вам не нужен. Так зачем все это?» За разъяснение взялась Тори, наслаждаясь своим доминирующим положением. «Хоть твой драгоценный папочка помер, не доработав вакцину, но у него нашлись последователи. Другие люди стали работать над ней. Изменить их планы не получилось. Уж больно влиятельные люди стояли за этим. Поэтому пришлось сделать так, чтобы контроль над работой перетек в наши руки. Лучше уж знать, на каком этапе идет работа, чем потом внезапно столкнуться с ее успешными итогами. И если вакцина была настолько опасна для вас, то не легче было бы убить меня в самом начале? Не понимала я. Достаточно было в баре вместо вакцины вколоть яд. Действительно, было бы достаточно, но тогда Алекс меня прибил бы на месте, заметила Тори. Надеюсь, эта коварная вампирша понимала, что сейчас она куда ближе к смерти от руки Алекса, чем тогда в баре. Сколько охраны с собой не бери, но от Алекса спасения нет. Пришлось импровизировать. Думалось, что укокошим тебя позже, но Алекс нарушил все планы. А потом еще и умудрился влюбиться. Да так, что крышу сорвало. Это не свойственно вампирам. Ник Майер вообще думал, что ты его истинная. И я это не исключаю. Но теперь мы об этом так и не узнаем. Так как Алекс стал человеком, а у людей нет ни истинных, ни истинной любви. Все проходит, пройдет и любовь. Стоит лишь дать время, но мы вам его не дадим. Лишь позволим прощальный поцелуй. Я порывисто выдохнула и кинулась на нее с кулаками. Но какой-то вампир жестко осадил меня, швырнув к Алексу. Он с укором посмотрел на меня и прошептал. «Я же говорил, что тебе нужно бежать. Я не стала бы спасать свою шкуру, когда вы были в беде», ответила я, осознавая, что сейчас нас всех убьют. «Думаешь, остаться всем вместе в беде лучше?» Он вздохнул, глянул на Майка, сделал большие выразительные глаза, намекая на что-то, и сказал: «Это надо сделать сейчас». На слове «это» он сделал ударение. «По команде», откликнулся тот. «Что надо сделать по команде?» Не поняла я. Но Алекс будто не слышал меня. Он продолжал с нажимом смотреть на Майка. «Сейчас!» — прокричал Алекс. Майк ринулся на Тори и Джима, смел их в сторону. Алекс вырвал мой рюкзак из рук стоящего рядом вампира и перебросил себе через плечо. Схватил меня и ринулся к окну. До меня дошло, что сейчас будет. «Нет!» — заорала я в ужасе. Не давая мне вырваться, Алекс вихрем подлетел к окну. На ходу обвязался страховочным тросом, перекинул его через трубу и щелкнул карабином. «Держись!» – велел он и выпрыгнул вместе со мной из небоскреба. И я завизжала. Ветер засвистел в ушах, и я чуть не задохнулась от ужаса и от потока воздуха, ударившего в лицо. Высота была такая, что у меня сердце едва не остановилось. Свободный полет должен был закончиться резким толчком. Чтобы не сорваться, я изо всех сил вцепилась в Алекса. Он крепко держал меня, но это уже не была цепкая вампирская хватка. И я понимала, что он может выронить меня. Рывок. Остановка. Мы зависли высоко над землей. Где-то там, внизу, словно муравьи, ездили машины. Ни разу в жизни мне не доводилось быть в такой беспомощной ситуации, да еще и на такой высоте. Алекс сделал резкое движение, чтобы зацепиться и запрыгнуть на этаж. Первая попытка не увенчалась успехом. Он качнулся еще раз. На этот раз удалось зацепиться, но он не смог удержать нас двоих одной рукой и отпустил балку. «Хватаемся вместе!» – крикнул он мне. «Отпусти меня! Я удержусь!» – прокричала я. «Ухватись за балку двумя руками!» «Точно удержишься!» Он боялся ошибиться в решении. «Да!» Я отчаянно вцепилась в него. Алекс отпустил меня. Рывок. Алекс качнулся и повис руками на балке. «Перебирайся на этаж!» — велел он. Я потянулась ногой к опоре. Еще немного, и я окажусь на полу. Надо торопиться. Было ясно, что вампиры уже бегут вниз по лестнице. Чтобы побыстрее справиться, я схватилась рукой за торчащую арматуру. И тут моя нога соскользнула. Я не удержалась и полетела вниз. «Нет!» – услышала удаляющийся вопль Алекса. Я неслась к земле с пониманием, что сейчас произойдет. Ничего более жуткого и непоправимого не происходило со мной. Вот и все. Не думала, что жизнь будет такой короткой, а смерть внезапной. Но вдруг рядом со мной появился Алекс. И я обалдела. Он спрыгнул за мной. «Решила сбежать от меня!» — крикнул он неунывающим голосом. «Напрасно стараешься!» Схватил меня за талию. Попытался закинуть кошку с тросом на этаж. Ничего не получилось. Она соскользнула. Мы падали. Но вторая попытка должна удастся. Неожиданно Алекс дернулся всем телом и заорал, как бешеный. Я настолько испугалась за него, что тоже закричала. Подумала, что в него стреляли и сильно ранили. Но тут он дернулся еще раз и прямо на лету обратился в дракона. Черт! Не может быть! Я в диком ужасе отпрянула от него. Он кувыркался в воздухе и вопил, как раненое животное. Я поняла, что для него случившееся тоже является неожиданностью. Он даже не понимал, как надо лететь. Несколько раз неуклюже взмахнул крыльями, но снова закувыркался в воздухе. Происходящее было настолько немыслимо, что я забыла о самом падении и чем оно грозит. Алекс снова попытался встать на крыло, а я осознала, что мы сейчас камнем рухнем на землю. Глянула вниз. Земля была близко, и я истошно заорала. Вдруг меня за талию ухватила когтистая лапа. Над головой взметнулись два упругих кожистых крыла и взмыли в ночную мглу.